Глава 10. Тяжелая обязанность доставить в аэропорт уродливый перуанский флешбэк. Нет, уже слишком поздно, даже не пытайся. Мой адвокат свалил на рассвете. Мы почти опоздали на первый рейс в Лос-Анджелес, потому что я не мог найти аэропорт. От отеля до него было меньше получаса езды, я был в этом уверен. И поэтому мы выехали с Фламинго ровно в 7:30. Однако по какой-то непонятной причине мы не решились свернуть у светофора напротив Тропиканы. Мы продолжали мчаться вперед по фривею параллельно главной дороге, которая вела в аэропорт, но с противоположной стороны от терминала. А срезать угол можно было, только нарушив правила. «Проклятие, мы заблудились!» — орал адвокат. «Что мы делаем на этой богом забытой дороге? Аэропорт же там! Там!» И он в истерике указывал на песчаную тундру. «Не волнуйся, я никогда еще не опаздывал на самолет». Я заулыбался, вспоминая дела, давно минувшие. «За исключением одного случая в Перу», — добавил я. «Уже покидал страну, виза кончалась, но по обыкновению вернулся в бар поболтать с одним боливийским кокаиновым дилером. И вдруг услышал, как ни с того ни с сего зашумели те большие 707-е двигатели, и со всех ног помчался к самолету на посадку. Дверь была прямо за двигателями, но они уже отогнали трап. Черт, да эти форсажи поджарили бы меня, как бекон, но башню снесло наглухо, и я в отчаянии решил попасть на борт во что бы то ни стало. Полицейские в аэропорту видели, что я бегу, и сгрудились у терминала. Я бежал, как скотина, прямо на них. Парень, что был со мной, верещал: «Нет, уже слишком поздно, даже не пытайся». Я видел, что легавые поджидают меня, и немного притормозил, сделав вид, будто передумал. Заметив, что они расслабились, я резко рванул вперед и попытался пробежать прямо сквозь строй этих мудаков. Я засмеялся. «Господи, это все равно, как мчаться, что есть мочи, в сортир, где полным-полно ящериц-едозубов. Эти гондоны чуть не убили меня. Все, что я помню, это как на меня разом накинулись со всех сторон 5 или 6 падал с дубинками и множество визгливых голосов вокруг. «Нет, нет, это самоубийство! Становись, сумасшедший гринго!» Через 2 часа я очнулся в баре в центре Лимы. Они бросили меня валяться на одном из тех кожаных диванов в форме полумесяца в кабинете. Мой багаж был свален в кучу на полу рядом со мной. Никто его не трогал. Так что я провалился обратно в сон и на следующее утро вылетел первым же самолетом. Мой адвокат пропустил половину рассказа мимо ушей. «Слушай», — сказал он, — «мне очень хочется услышать побольше о твоих приключениях в Перу, но не сейчас, когда меня заботит только, как свернуть с этого чертового шоссе». Мы неслись на приличной скорости. Я искал хоть какой-то поворот, какую-нибудь боковую дорогу или пусть даже тропинку, по которой можно прорваться через взлетно-посадочную полосу к терминалу. Мы проехали 5 миль от последнего светофора. Времени развернуться и мчаться обратно уже не было. Оставался единственный путь, чтобы успеть вовремя. Я затормозил и осторожно перевалил на ките через поросший травой ров между 2 полосами фривея. Кювет был слишком глубок для лобовой атаки и пришлось взять под углом. Кит чуть не застрял. Но я продолжал сжать на педаль газа, и мы все-таки выбрались на противоположную сторону, пулей вылетев на встречную трассу. К счастью, она была пуста. Наша тачка вылезла из кювета, как взмывающий в небо гидроплан. Проскочив фривей, погнали прямо в кактусовые заросли на другой стороне. Припоминаю, что мы снесли по пути какую-то сетку и протащили ее несколько сотен ярдов, но к тому времени, как выбрались на взлетно-посадочную полосу, ситуация была уже под контролем. Выжимая 60 миль в час на первой передаче, мы ломанулись вперед, не обращая внимания на то, что наш пробег к терминалу мог теперь не заметить только слепой. Единственное беспокойство мне доставляло вероятность того, что нас может раздавить, как тараканов, первый же DC-8, идущий на посадку, чье приближение мы даже не заметим, пока он не окажется прямо над нами. «Видят ли они нас с вышки?» — задавал я себе вопрос. «Скорее всего, да, но к чему волноваться? Я уже сжег за собой все мосты. Поворачивать сейчас было бессмысленно». Мой адвокат вцепился обеими руками в приборную доску. В его глазах блуждал страх, лицо посерело. И я чувствовал, внутри его все похолодело из-за этого рискового хода. Но мы так быстро мчались через фривей, кактусы и взлетно-посадочную полосу, что, полагаю, он понимал наше положение. Рассуждать о разумности этого решения надо было раньше. Все уже сделано. И нашей единственной надеждой было теперь вовремя добраться до посадочной площадки. Я взглянул на свой похожий на черепа катрон и увидел, что до взлета осталось 3 минуты и 15 секунд. «Времени полно», — сказал я. «Держи наготове свое барахло, высажу тебя прямо у самолета». В 1000 ярдах от нас замаячили красно-серебристые очертания лайнера, и к тому моменту мы уже неслись по мягкому асфальту, миновав посадочную полосу. «Нет!» — закричал он. «Я не смогу выйти из машины! Они распнут меня! Придется взять вину на себя!» «Дудки!» — отозвался я. «Просто скажи им, что ловил тачку в аэропорт, и я тебя подобрал. Ты никогда меня раньше не видел. Черт! Да в этом городе полно белых кадиллаков с откидным верхом. И я планирую промчаться мимо них так быстро, что они даже мельком не увидят эти проклятые номера». Мы приближались к самолету. Я видел поднимающихся на борт пассажиров, но пока нас никто не заметил. Мы вырвались из ниоткуда, а появление с той стороны ни у кого в голове не укладывалось. «Ты готов?» — спросил я. Адвокат застонал. «Ладно, почему бы и нет, только ради бога, давай сделаем это быстро». Он окинул взглядом посадочную площадку и ткнул пальцем. «Вон туда! Выбрось меня рядом с тем большим фургоном, просто заверни за него, и я выпрыгну там, где они не смогут меня увидеть, а ты сразу смотаешься». Я кивнул. До этого все шло как по маслу. Никаких признаков тревоги или погони. Я бы удивился, если такие вещи в Вегасе случаются сплошь и рядом. Тачки с безнадежно опаздывающими пассажирами отчаянно прорываются через взлетно-посадочную полосу и выбрасывают самоанцев с бешеными глазами, которые, размахивая загадочными холщовыми сумками, вскакивают в самолет в последнюю секунду и с ревом моторов взмывают вверх восходящее солнце. «Может и так», — подумал я. «Возможно, в Вегасе это самое обычное дело, как зубы почистить». Я заехал за фургон и затормозил, только чтобы он успел выпрыгнуть. «И не позволяй этим свиньям над собой измываться», — прорал я ему вдогонку. «Помни, если у тебя будут напряги, ты всегда можешь послать телеграмму правильным людям». Он усмехнулся. «Ну да», — объясняя мою позицию. «Какой-то говнюк однажды написал об этом поэму. Это, наверное, хороший совет, если у тебя дерьмо вместо мозгов». И он махнул мне рукой на прощание. «И тебе того же», — сказал я, трогаясь прочь. Еще раньше я заметил разрыв в высоченном проволочном ограждении и сейчас на малой скорости направил туда кита. Меня никто не преследовал. Я не мог этого понять. Глянул в зеркальце и увидел своего адвоката, карабкающегося в самолет. Никакой борьбы, никаких скандалов. Я промчался через ворота и растворился в утреннем потоке машин на Paradise Road. Я быстро свернул направо к Расселу, затем налево к Мэриленд Парквей и неожиданно, терзаемый похотливой анонимностью, проехал через кампус университета Лас-Вегаса. Никакого напряжения на этих лицах. Я остановился на красный свет и на мгновение потерялся в солнечном сиянии плоти на пешеходной дорожке. Ласкающие взгляд выразительные бедра, красные мини-юбки, спелые молодые соски, блузы без рукавов, длинные светлые волосы, розовые губы и голубые глаза — все отличительные черты пугающей невинной культуры. Я уж было собрался окончательно здесь зависнуть и начать страстно бормотать похабные заклинания. «Эй, сладенькая, давай оторвемся вместе. Прыгай в этот охуенный кади, мы помчимся прямо в мой номер во Фламинго. Накачаемся эфиром и устроим дикую животную оргию в моем частном почковидном бассейне». «И мы как пить дать устроим», — думал я. Но к тому времени я проехал уже далеко по Парквею, сбавив скорость на левом повороте к Фламинго Роуд. Назад в отель. Критически надо всем поразмыслить. Было очевидно, как ни крути, что я нарывался, прямо-таки напрашивался на неприятности и подверг свою удачу еще большим испытаниям. Я нарушил все правила, по которым жил Лас-Вегас. Кинул местных, оскорбил туристов, затерроризировал служащих. И сейчас, чувствовал я, остается лишь надеяться, что мы дошли с нашими выходками до такой крайности, что никто из тех, кто способен занести над нами карающий меч правосудия, просто не сможет во все это поверить. Особенно с тех пор, как мы вписались на полицейскую конференцию. Когда ты отрываешься по полной программе в этом городе, не трать время на дешевую хуету и мелкое хулиганство. Играй по-крупному, тяни сразу на махровую уголовщину. Ментальность Лас-Вегаса настолько чудовищно атавистична, что зачастую настоящее крупное преступление остается незамеченным. Один из моих соседей недавно отсидел неделю в тюрьме Вегаса за бродяжничество. Ему около 20, длинные волосы, джинсовая куртка, рюкзак. Как с картинки сошедший бродяга, архетипичный дорожный персонаж. И абсолютно безвредный. Он просто шатался по стране в поисках того же, на что мы, как полагали, подсели в 60-е. Типа кислотного полета Боба Циммермана в самом начале карьеры. Во время путешествия из Чикаго в Лос-Анджелес ему стало вдруг любопытно посмотреть Лас-Вегас, и он решился туда заехать. Просто проезжая мимо, слоняясь по улицам и рассматривая вывески на бульваре. Никакой спешки, да и к чему торопиться. Он стоял на углу рядом с цирк-цирком, медитируя на разноцветный фонтан, когда рядом остановилась полицейская тачка. Он и пикнуть не успел. Прямо в тюрьму. Никаких телефонных звонков, ни адвоката, ни обвинений. «Они запихнули меня в машину и отвезли в участок», — рассказывал он. «Завели в большую переполненную комнату и приказали снять до регистрации с себя всю одежду. Я стоял напротив высоченной стойки в 6 футов, наверное, за которой сидел легавый, смотревший на меня, как судья на еретика в Средневековье. В комнате было много людей». Может быть, около 50 заключенных, вдвое больше легавых и около 10 женщин-полицейских. Ты должен был выйти на середину комнаты, выложить все из карманов, положить на стол и раздеться догола, и все на тебя глазели. У меня с собой оказалось только 20 баксов, а штраф за бродяжничество — 25, так что они отправили меня на скамью с теми, кого отправляли в камеру. Никто не терзал меня вопросами. Вся процедура напоминала конвейер. Прямо передо мной были двое волосатых, кислотные люди. Их тоже загребли за бродяжничество. Но когда они начали выгребать деньги из карманов, вся комната охуела. У них на двоих было 130 тысяч долларов, большая часть крупными купюрами. Легавые не могли в это поверить. А те парни, оба голые, просто доставали пачки и сваливали их на стол в каком-то исступлении, не говоря ничего. Легавые обезумели, когда они увидели все эти деньги. Они начали шептаться друг с другом. «Черт, у них не было никакой возможности повинтить этих ребят за бродяжничество», — злорадно засмеялся он. «Так что они пришили им подозрение в уклонении от уплаты налогов. Нас всех отправили в камеру». И те два парня чуть не спятили. Они, разумеется, были дилерами и весь свой товар заныкали в номере отеля, так что им надо было выбираться, пока легавые не выяснили, где они остановились. Они предложили одному из охранников 100 баксов, чтобы тот отправился поискать лучшего адвоката в городе. И через 20 минут такой адвокат примчался в участок, вопя о хабиас корпус, о неприкосновенности личности и о всяком подобном дерьме. Черт, я сам пытался поговорить с ним, но у того хлыща была одна извилина в мозгу. Я сказал, что смогу внести залог и даже заплатить ему, если они позволят мне позвонить моему отцу в Чикаго, но он был слишком занят обхаживать тех дилеров. Через 2 часа адвокат вернулся с охранником и сказал: «Пошли». И они выбрались. Один из парней сказал мне, пока они ждали, что они попали на 30 тысяч долларов. Я врубался, что так оно и было, но какого черта? Это дешево по сравнению с тем, что могло случиться, если бы они не откупились. В конце концов, они разрешили послать телеграмму моему старику, и он выслал мне 125 баксов. Но это заняло 7 или 8 дней. Не могу точно сказать, сколько я там провел, потому что в той камере не было окон, а кормили они нас каждые 12 часов. Ты теряешь чувство времени, когда не можешь видеть солнце. В каждой камере было по 75 человек. Большие комнаты с парашей прямо посередине. Когда ты заходил внутрь, тебе выдавали соломенный тюфяк, и ты мог спать где захочешь. Парень, оказавшийся рядом со мной, провел здесь 30 лет за ограбление бензоколонки. Когда, наконец, меня выпустили, полицейский за стойкой вытащил еще 25 баксов из того, что прислал отец, сверх той суммы штрафа, которую я уже внес за бродяжничество. Что я мог сказать? Легавый просто взял их. Затем он выдал оставшиеся 75 долларов и сказал, что такси ждет меня снаружи и доставит прямо в аэропорт. А когда я забрался в машину, водитель сказал: «Едем без остановок, дружок, и тебе лучше не дергаться, пока не доедем до терминала». Я не пошевелил и пальцем, черт возьми. Он бы пристрелил меня. Я был в этом уверен. И пошел прямо на самолет, никому не сказав ни слова, пока не понял, что мы покинули Неваду. Старый. Это именно то самое место, куда я никогда не вернусь.